Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня уже который год дает нам право радостно поднимать к Нему свои взоры и благодарить за то, что мы, как народ Господень, получивши великую благодать, много перенесшие, и довольно часто, в силу того, что время поменяется, ожидавшие худших времен, и они приходили, и мы сегодня что-то можем сравнивать, что-то можем оценивать, но до сегодняшнего дня помог нам Господь. Не просто ходить молиться, не просто читать Библию, не просто вспоминать великие милости Господни, но сегодня, по милости Господней, Господь не лишил нас ни спасения, не лишил нас здоровья и не лишил нас и куска хлеба, за что благодарение Богу. И, может быть, не просто хлеба, но еще и с маслом не лишил, правда? И не просто картошки не лишил, но и еще кое-чего не лишил. Может быть, если смотреть со стороны плоти, может быть, то и не важно, но мы же живем во плоти, это нам надо. И вы знаете, что духовное есть духовное, земное есть земное, на все есть мера, на все есть пропорция, но все это нам надо. И мы сегодня благодарим Бога, что у нас есть прекрасный молитвенный дом, есть где преклонить колени, есть кусок хлеба насущный, есть кровь над головою. И при всем этом мы не лишены милости Господней, за что благодарение Богу. К сожалению, может быть, этих людей и немного, может быть, их единицы, но есть люди, которые благодать и спасение отдали за насущный хлеб. И у них есть хлеб, есть еще кое-что, но нет этого твердого и настоящего будущего. Но мы сегодня благодарим Бога, Господь для нас сохранил все, за что слава Ему и благодарение. И мы сегодня просто-напросто не можем не благодарить Бога за проявленную к нам милость, за то, что мы имеем, и за обещание, что еще я с вами во все дни и до скончания века. И сегодня мы много слышали чудесные проповеди, чудесные свидетельства. Но я хотел бы, чтобы мы еще раз кое-что вспомнили. Не запомнили слова брата Виталька, который сегодня говорил с этого места, что наступает новое тысячелетие, и каждый президент, каждый глава какого-то правительства будут благодарить свой народ. Но вы знаете что? Кому-то станет лучше, кому-то станет хуже, это правда. Но для нас, христиан, в свое время наступит наше тысячелетие. Это 2000, которые люди посчитали. У Бога есть свой счет. И когда придет это благословенное время, то нас будет поздравлять не глава правительства, не президент, не великий человек, а сам Сын Божий сойдет на землю, чтобы мы могли сказать: прощай, земля, я уже иду домой. Иду к Господу, иду к тому, кого я веровал, иду к тому, за которого страдал, иду к тому, который призвал меня, и мы будем благодарить Бога, друзья. Этот день не останется незаметным, потому что, я не знаю, может быть, будет из пушек люди палить здесь на земле, может быть, праздничные фейерверки, может быть, будут праздничные салюты. Я не знаю, как это будут праздновать, но я знаю, когда мы будем праздновать, то Библия говорит: солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, а земля светится от славы Господней, от лица Господа. И сонмы святых ангелов придут вместе с Господом, чтобы встречать Его невесту, искупленных от земли, омытых благословенной кровью Господа, крещенных Духом Святым и одетых в одежды праведности, за что благодарение Богу. Для всех людей будет день, будет их тысячелетие, а для нас будет свое тысячелетие. И тогда не будем ходить по земле, Не будем склонять колени в Барановичах, хотя у нас хороший дом, неплохой дом, можно где помолиться, но уже будем молиться, преклоняться перед Господом у подножия Его святых ног, за что благодарение Богу. И этого дня мы ожидаем. И придется жать. Ели, выли. Хорошее сделаем, пожнем хорошее. Плохое сделаем, пожнем плохое. Такой закон жатвы, никуда не денешься. И мы сегодня благодарим Бога, что в действительности можем сегодня склонить свои колени и в своем раскаянном сердце отдать все наши дела перед Голгофским крестом сложить, и омыться в крови Христа, и стать новой тварью. И за это благодарение Богу. И я сегодня хочу немножко говорить на одну тему, может быть, на кого-то затронет. Не в этом дело. И не об этом я особенно хотел бы говорить. Но я думаю, что никто из нас, пришествие Господа, не захочет остаться на земле, правда? Это жатва. И написано, земля будет пожата. И виноград там, помните, в Откровении будет пожат. И пшеница будет пожата. Говорит, вся земля была пожата. Но вот разделение произошло. Одни в одно место пошли, другие пошли в другое. И вот я обращаю внимание на один вопрос. О той красоте, которая должна быть у нас, без которой нас Господь не возьмет. Да и о Господе написано. Вы помните, именно в этом дне написано, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, правда? А плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля и так далее. Он явится в красоте. А мы тоже должны быть в красоте. И мы еще хотим быть красивыми, правда? И все делаем для того, чтобы были красивыми. Молодые сестры могут по целому часу там в туалете красоту наводить, на собрание придут. Хочется быть красивому. Может быть, на 5 минут кому-то показаться, но хочется быть красивому. И Библия говорит, должны быть красивыми. Послушайте, я читаю текст Писания, и это место записано в 44-м псалме, 10-12 стих. Смотрите, что написано. Кого Господь возьмет в этот день жатвы? Дочери царей между почетными у тебя стала царица, одесную тебя в офирском золоте. Слышишь, Фер? И смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонишь ему. Вот смотрите, царь вожелает красоты, и ты поклонишь ему. Красота бывает разная. И ее люди строят тоже по-разному. Я не буду повторять то, что я однажды говорил на молодежной конференции об одежде. Скажу только, что не всякая одежда устраивает Господа. Вы помните, говорит, их паутина для одежды негодна. Сегодня да, есть не одежда, а паутина. Она ничего не скрывает. Она ничего не закрывает. Это паутина самая настоящая. Библия говорит, она не годна для одежды. Но я не об этом буду говорить. Я буду говорить о красоте духовной. Но внутренняя духовная красота, она отражает на наружности нашей и на нашем поведении. А вот плотская красота, как наводится, я вам прочитаю, это Библия так говорит. И сказал Господь, смотрите, будьте только внимательны за то, что дочери Сиона надменны, значит, гордые, и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавую поступью, и гремят цепочками на ногах, и так далее. Там целый перечень украшений. Хотим быть красивыми. И что делаем? Из-за гордости. Так они гордые, то им мало того, что они имеют. Им надо еще нечто большее. И Библия говорит, Господь это все отнимет. Потому я, когда буду читать о духовных украшениях, вы немножко поймете кое-что. У кого нет духовного, тот берет плотское. Говорит, вы помните одно выражение? Ну, я только намеки делаю, цепочки. Наверное, редко их кто не носит. А вы знаете, что Библия говорит о цепочках? Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Пленники. Пленники гордости. Пленники желания быть больше, чем он есть на самом деле. Пленники. Помните, кто ходил с цепями? Пленники. Им одевали на шеи цепи, им одевали на ноги цепи, и они, гремя кандалами, шли со своей родины куда-то. Куда хочешь, туда и ложи это место писано. Ну, так написано. Это внутренний плен. Внутреннее содержание выражается на наружности. А Библия, ты должен быть красивым. И не просто красивым. Господь говорит, если ты не будешь красивым, я дам тебе красоту. Но, наверное, все-таки будет духовная красота, правда? Это будет нечто то, о чем мы сегодня мечтаем. Исаия 61:3 говорит, без красоты вы никуда не пойдете. Вы не можете встречать Господа неукрашенными. И Библия говорит так. Об этом забывать нельзя. Забывает ли девица наряд свой? Помните? И украшение свое. Она не может забыть. Потому что это ее принадлежность. А уже какое? Другой вопрос. И дальше Господь вот что напоминает. Что Он даст украшение. Возместить сетующим на Сионе. Кто такой сетующий? Кто переживает за духовный уровень церкви? Кто переживает за дело Господне? Кто не может терпеть унылых собраний? То им вместо пепла дастся украшение. Вот дастся, если кто будет идти так, как надо. Вместо плача еле и радости. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными, правдою, насаждением Господа во славу Его. Но это будет украшение не плотское. Слушайте, я буду говорить о духовных украшениях, которые должны быть, без которых мы не сможем предстать перед Господом. А вот что это за украшение, это будет интересно иногда. И в нашей жизни мы иногда не хотим иметь таких украшений, которые Бог дает. Вот когда я буду читать, вы увидите что-то так. И вот что говорит Священное Писание. 1 Петра 3:3. Ну, можете уже без меня сказать. Да будет украшением вашим, что не внешнее плетение волос, не золотой убор или нарядность одежды, а что там дальше написано? Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Перед нами, людьми, может быть, нам все драгоценное.